Глава шестая. «Зоя, как вы потрясающе смотритесь!» — воскликнула мама парнишки. «Вы очень изменились, прямо сияете», — вторил дед. «Да, вас не узнать», — поддакнул сам Лаат, кося восторженным глазом на легендарного Редмонда. «А как вы выступили на конкурсе? Это было сногсшибательно!» «Зоя, мы очень рады вас снова видеть. Надеюсь, вы у нас остановитесь», — сразу озвучил приглашение отец. «Нет», — тут же ответил Редмонд, для надежности отодвигая жену от ее знакомых и выступая на первый план. Его родители, не успевшие подойти ближе, наблюдали порыв своего сына и за долгие годы смогли впервые улыбнуться, радуясь, что он наконец-то перешагнул прошлое и готов строить жизнь дальше. А то, что избранница не орионка, ну и пусть, лишь бы их мальчик снова жил, видел мир в красках. Зоя мягко коснулась плеча любимого, ласково посмотрела и смягчила его резкость. «Я вас очень рада всех видеть. Лаат, ты написал свой диплом?» «Заканчиваю, скоро сдавать буду», — загорелся парень, вспоминая о своей работе. «На Калоре столько изменений за 100 лет случилось, что впору не только диплом писать, но и продолжать научные изыскания. Там материала набралось уйма во всех областях». «Здорово!» — искренне порадовалась Зоя. «Может, планета уже сможет приносить доход ученым? «А это ваш земной подход», — понимающе улыбнулся парень. «Практичность свойственна многим расам». Философски закончила маленькую дискуссию Зоя. «Так вы нашли, кого искали?» — доброжелательно уточнил дед. «Да, как видите». Немного объяснений, представления и сразу расставание, чтобы попасть в объятия родных Редмонда. Из Зои чуть ли не спасительницу заблудшего сына сделали. Все было прекрасно. Общение, дорога в небольшую заброшенную квартиру, ночь на новом месте, а утром она проснулась из-за разговора, слышимого за стеной. «Ты не можешь взять парой неразумное существо, не позорь нашу расу!» Жесткий, раздраженный женский голос впивался в мозг. «Это тебя не касается», — не стесняясь грубости, бросил в ответ суженый. «Ошибаешься. Скоро совет будет выносить на обсуждение статус Земли. Мы хотим снять закрытость, но не собираемся давать им рейтинг разумных, если только условно разумных». «Вы отдаете планету на растерзание?» «Сначала держали в изоляции, теперь бросаете?» «Это подло!» Теперь уже Зоя услышала ноты обескураженности, перемешанные с негодованием. «Ты излишне впечатлителен», слегка пренебрежительно и довольно прозвучал женский голос. Проснувшаяся Зоя, настороженно прислушивающаяся, гораздо больше черпала информацию не столько из слов, сколько из интонации и общей напряженности. «Похоже, это бывшая пассия, нутром чую», — догадалась она. «Уже давно нет», — в ответе Редмонда Зоя уловила горечь. «И как это понимать, хорошо или плохо?» «Ты нашел ее, чтобы меня позлить?» — раздражаясь, отвечал злой голос, что заставило воинственно улыбнуться подслушивающую женщину. «Шипи, гадюка, шипи!» «Слишком раздутое самомнение мешает тебе видеть очевидное». «Да-да, так ее. Вторила Зоя. «Мы можем с тобой встретиться, обговорить волнующие тебя вопросы», — сменила тон собеседница. Молчание. Зоя напряглась, сильнее приложилась ухом к двери и чуть не упала, когда Редмонд открыл дверь. «Вот кто дышит, как вечный двигатель, заглушая связь», — смешливо заметил муж. «Я хотела выйти и доложиться, что проснулась, но твоя визави так плевалась, что я... поопасалась запачкаться. Да и говорили вы о важном». «Зоенька, любовь моя, ты правильно сделала, что не вышла. Женщина, с которой я говорил, обладает немалой властью и мерзкой душой. Среди орионцев такие уродцы — редкость, даже исключение. Я говорю не о телесной красоте. С ней у нее все в порядке, а о душевной. Мы сегодня пройдем обряд пары и уедем отсюда». «А то, что она говорила о Земле, к нам скоро хлынут инопланетяне?» «Я узнаю об этом подробнее, а пока одевайся, нам скоро ехать, душа моя». Обряд пары проходил в красивом вычурном здании, недалеко ушедшем от земного дворца бракосочетания. Немного друзей, родственников, маленькое торжество и вот уже перед орионцами состоялось рождение новой семьи. Поздравления, посещение молодоженами с гостями памятных мест их оставили наедине. Зоя ничуть не расстроилась. Пока она могла находиться на Орионе, ей хотелось успеть хоть как-то благоустроить холостяцкое жилье Редмонда на случай, если им придется приезжать сюда по вызову совета или в гости к будущим бабушке и дедушке. Родители мужа новобрачной пришлись ей по душе. Они изначально готовы были принять любую женщину, сумевшую пробиться сквозь возведенную броню вокруг их сына. Когда же увидели, что Зоя вполне адекватно общается с другими орионцами, ни о какой агрессии, свойственной землянам, даже намека нет. Наоборот, очаровательно улыбается и с любовью смотрит на их великовозрастного ребенка, то совсем успокоились. Пока Редмонд отвлекался на общение со старыми друзьями, свекровь потихоньку рассказывала Зое о тонкостях их жизни и подводных камнях, неожиданно возникающих у слишком доверчивых разумных. Зоя слушала внимательно, впервые ей удалось пообщаться в открытую и убедиться в своей правоте по поводу настороженности к идеальному обществу. Всегда найдется червоточина, использующая благородство, честность, открытость других в свою пользу. Находясь вдвоем, наслаждаясь покоем и бездельем, молодые посвящали время друг другу. Резкий звонок отвлек очень занятую пару. Поскольку изображения передавались так же хорошо, как и звук, то Зоя сначала быстро прошмыгнула в сторонку, чтобы не попасть в обзор, и начала складывать разбросанные в порыве страсти вещи. «Поздравляю. Думал, ты уже никогда не выберешь себе пару», — не особо радостно пожелал звонивший. «Спасибо. Тебя послала она?» «Да, ты разозлил ее», — услышала Зоя почти безэмоциональный ответ. «Опять след той ведьмы», — с досадой подумала она и подошла поближе, чтобы посмотреть на посланника. «Что ты хочешь? Или, точнее, она?» — зло спрашивал Редмонд. «Она хочет, чтобы ты подчинялся ей. Ты вырвался, я никогда не видел ее в таком бешенстве. Угрюмо и завистью?» — говорил чем-то знакомый мужчина. «А ты все преклоняешься? Коленки не натер?» — зло бросил муж. «Думаешь, не пробовал? Сколько раз уходил и всегда возвращался. Как тянет меня что-то! Люблю и ненавижу! К тому же моя работа подразумевает сотрудничество с ней. Никуда не деться». Зоя, чтобы не издать ни звука, закрыла рот себе руками. Редмонд, заметив ее нетипичную реакцию, быстро свернул разговор. «Мы на днях уезжаем, и я продолжу свое дело. Мне плевать на нее, но если она сунется ко мне или не дай звезды к моей жене, я ее в порошок сотру». Разговор закончился. Мужчина резко повернулся к жене. «Что? Что случилось?» — тревожно спрашивал он. «Ред, миленький, с кем ты разговаривал? Скажи сначала, что случилось. Ты его встречала? Он тебя обидел? Когда это было?» Зоя замахала на него руками. «Нет, нет, здесь другое, Ред, солнышко, любимый мой. Этот угрюмый тип мне нужен, ну прямо позарез нужен!» Зоя не успела ничего больше объяснить, как дремавшие до поры до времени тараканы в голове мужа проснулись и отреагировали злой вспышкой. «Другой! Тебе нужен другой! Ты играла! Теперь я тебе надоел, потребовалась замена! Молчи, глупый, молчи!» Закрыла ему рот руками Зоя, пока не наболтал обидных слов. «Не дослушала, шумишь. Радость моя, нам не обязательство. Я сейчас покажу. Подожди, плохого не думай!» Зоя бросилась в прихожую, где в углу валялся ее верный товарищ в путешествиях, рюкзак. Из кармашка она достала сложенный в несколько раз листок, развернула, набросок немного стерся, но был еще узнаваем. «Смотри, я ведь не ошибаюсь. Это твой товарищ нарисован?» «Так ты его искала?» Резко притянув жену к себе, все еще сердясь, глядя в глаза и словно в омут с головой, чеканя каждое слово. «Не отпущу. Поняла? Никогда не...» Зоя снова заткнула рот мужу. «Да что же ты и сказать не даешь, и сам догадки неправильные строишь. Обними меня и слушай. Я тебе про подругу рассказывала, про Зину, помнишь? Она мне этот кулон заговаривала. Так вот, этот рисунок дала она. Мужчина, что тут нарисован, ей давно снится. Он ее суженый. Ей руны сказали, что только я смогу найти его. Понимаешь, она все сделала, чтобы я сумела найти тебя, а я приведу ее пару к ней. Рамул ее пара? Неверя спросил Редмонд, крепко обнимая Зою. «Мне кажется, что на рисунке это он», — подтвердила она с восторгом и по-новому рассматривая все детали на мятом листке. «Твоей подруге не повезло», — нахмурился Редмонд. «Он что, влюблен в ту же Орёнку, что и ты когда-то?» — спросила Зоя очевидная. «Откуда ты знаешь?» «Твои родители мне все рассказали, да и на корабле болтали», — пожала плечами жена. «Разве это важно откуда?» «Что делать?» «Похоже, что ничего», — жестко ответил Редмонд. Зоя насупилась. Все эти месяцы она подчинялась своему мужчине. Работа, рекламирующей моделью, ей была не важна. Поигралась и забыла. Поэтому она не лезла в планирование, отдавая все заботы любимому. Делала, что ей скажут. За свою жизнь она научилась командовать и подчиняться одинаково хорошо. Сейчас отступать она была не намерена. «Звездочка моя», — обратилась Зоя к мужу ласково и нежно. «Эта женщина когда-то тебя обидела и до сих пор продолжает давлеть над тобой. Она мне не нравится, но это твое прошлое, и мне важны твои чувства, которые ты испытываешь. Ты боишься растормошить переживания давно минувших дней, и я твое желание уважаю. Но сейчас она встает на моем пути, и я хочу ее подвинуть, выкинуть навсегда из твоей... нашей жизни. Ты утверждаешь, что она опасна, значит, я подумаю получше, как обойти ее или справиться с ней. Но, любимый, если я обещала, что добуду этого...» Зоя потыкала пальцем в листок бумаги. «Мужчину, значит, он будет привезен на землю, и меня никакая кикимора не остановит». «Зоя, ты не понимаешь, она изворотлива, хитра, умна. Рамул ей нужен. Радость моя, мне необходимо больше информации о ней, и не надо рассказывать мне об интригах. Только в вашем наивном обществе гениев и талантов могла столько лет жить, процветать и продолжать отравлять жизнь другим такая гадина, как твоя красавица. Она не моя. Скажи, как ее зовут, и я буду называть ее по имени. Лорена». «Отлично. Я подумаю о Лорене, а ты обещал посвятить меня в планы, касающиеся Земли». «Радость моя, ты знаешь, что твоя планета была закрыта. Слишком много желающих заполучить вас в собственность. Чтобы не разгорелся конфликт за обладание вами, был подписан договор о невмешательстве и полном закрытии вашего пространства от всех». «Это я поняла. Громко сообщают, что берегут и устраивают заповедник, а на другом плане бдительно следят, чтобы, не дай бог, не развились и не стали равными». «Зоя, откуда такие мысли? Все не так». «Солнце мое, может, ваши и соблюдали условия договора, но вот у нас скопилось множество свидетельств о посещении планеты инопланетянами. Уже подробные классификации составили. А если проанализировать нашу историю, что тоже некоторые наблюдательные личности сделали, то с удивлением обнаруживаются странные, неразумные, вредные повороты в нашей истории. Как только у людей начинает складываться все хорошо, процветает искусство, науки, повышается уровень жизни, правители вместо войн стремятся к переговорам, так закономерно происходит пакость, и снова грядут темные времена. Один раз случайность, два раза случайность, а три, четыре — закономерность. Редмонд взлохматил пятернёй волосы. «Не знаю, что сказать. У нас понимают, что агрессия на Земле раздувается искусственно, но мы не успеваем выбраться из одной задницы, осознать происходящее, как нам придумывают новую. Если Лорена думает, что напакостит моей планете, сняв изоляцию, то она дура. Все, что они намутили у нас, обратится против тех, кто придет к нам с мечом. Перед большой опасностью мы объединимся. Вопрос только в жертвах. Если на кон ставится свобода, то нас ничто не остановит. А вас? Сколько готовы другие заплатить за владение моей планетой?» «Зоя, ты говоришь страшные вещи», — нахмурился муж. «Ваш совет должен осознавать последствия любого шага. Похоже, вы только любите рассуждать об агрессии, но не понимаете, что это. Тонете в дебрях рассуждений. На самом деле все очень просто и сложно. если меня обидят, ты встанешь на мою защиту? Радость моя, лучше не испытывать меня в этом. Мне кажется, я способен убить за тебя. Значит, ты такой же агрессивный, как я и другие земляне. Своё надо защищать. Нет семьи, тогда ты одиночка, который с годами канет в забвение. Нет дома, ты никто. Земля — наш дом. Всё. Думаю, ваш совет, если действительно хочет избежать жертв, то подумает, как лучше снимать изоляцию. Может, имеет смысл поступить, как другие расы, летать потихоньку, общаться, подтягивать нас в технике или хотя бы больше не мешать и, главное, отслеживать тех, кто осуществляет у нас мифические планы господства. Если у Лорены есть такая власть, что она влияет на совет, то её надо убирать оттуда». «Не всё так просто», — задумавшись, произнёс муж. «А Рамул тоже в совете?» «Рамул? Нет, он отвечает за безопасность планеты». «Что? Ты вдумайся, о чём ты сейчас сказал? Лорена и подчиняющийся ей Рамул. А теперь я тебя спрошу. Тебе не страшно, что у Лорены безопасность вашей планеты в руках?» «Зоя, ты перегибаешь. Рамул заслужил свою должность. Он умён, опытен, хладнокровен». Уперев руки в бока, Зоя качала головой. В делах Земли ей разобраться было сложно. Там столько всего намешано, столько нюансов, различий, условий, подводных течений. А орионцам, видите ли, всё ясно и понятно про них. Вот и ей со стороны прямо до абсурдности очевидно, что красивая женщина уже много лет оплетает совет и добивается своей цели. А Рамул, может, и будет терзаться муками совести, но сделает так, как велит она. Возникает вопрос, сколько ещё есть влюблённых в неё стратегически важных единиц? Сколько условно поддерживающих, сколько массовки она набрала за эти годы? Надо подумать. А Рамул женат? Немного кровожадно улыбаясь, предлагая забыть спор, спросила Зоя. Нет, он же... Да-да, он же влюблён в Лорену. Зоенька, ты что-то задумала? Задумала. Зоя, что? Пока собираю информацию. Зоя, обещай, что не полезешь никуда. Как ты себе это представляешь? Насмешливо фыркнула она. Я с флагом, с гранатами иду свергать первую красавицу Ориона с криком, что я лучше. «Солнышко моё, я даже представить не могу, что ты можешь придумать. Отсюда мои беспокойства. Для начала хочу поговорить с твоей мамой». «Зоя, не надо. Мои родители и так пострадали, когда бросились защищать меня». «Рэд, не бухти. Займись сбором статистики случаев, таких, как произошли с нашим Ланиэром. Ты ведь заметил, что его как полукровку подставили. Отмечу ещё одну случайность. Силах из ведомства Лорены. Сколько таких маленьких несправедливостей происходит повсеместно?» «Солнышко, ты разворачиваешь подготовку к военным действиям», — расстроился муж. «Это должно тебя успокоить. Неразумных спонтанных движений я не совершаю».